Глава седьмая. На несколько секунд я застыл, совершенно не понимая, что делать дальше. Нет, конечно, я хотел избавиться от демона, но уничтожать... Мне почему-то претила эта мысль. «Господин Грушин», — служанка появилась за моей спиной, — «госпожа Сакура готова принять вас. Проходите, пожалуйста». На негнущихся ногах я двинулся в указанном мне направлении. «И вот что сейчас говорить? О, доблестная воительница, я принес вам демона на блюдечке с голубой каемочкой». «Что?» Естественно, от демона не могли укрыться слова Сакуры. «Ты жалкий червяк! Решил избавиться от меня таким способом, трус!» Пока Йонир подбирал изобретательные ругательства, я уже предстал перед глазами воительницы. «Слушаю тебя, Максим», — произнесла она, глядя мне прямо в глаза. «Что ты хотел?» «Что ты хотел?» — буквально эхом прозвучало в моей голове. А я не знал, чего я теперь хочу. Чего хотел раньше, знал, но теперь не знаю. В моей голове происходила мешанина. Я стоял перед ней, пытаясь сообразить, что же ответить. «Ты — позорное испражнение демонического мира и недостоин носить свое имя! Ты точно такой же недомонстр, как и все эти жалкие отродья!» — рычал на меня Йонир в глубине сознания. «Если с тебя содрать шкуру, из тебя точно так же вывалится сфера! Нулевая!» «Ну и что ты молчишь?» Также наседала на меня Сакура, не давая сосредотачиваться. Она явно начинала раздражаться. «Что тебе нужно? Зачем пришел? Говори, ну!» «Еще тебе хватило наглости врать мне про прошлый мир!» Продолжал бушевать Йонир. «А сам сдал демоноборцу! Ах ты, падаль! Но я сожру тебя перед смертью! Я поставлю на тебе такую метку, что все будут знать! Ты гниль, которую надо уничтожить! Клянусь своим именем!» «Максим, ты будешь говорить или так и продолжишь стоять? Боже!» «Убожество!» — в такт воительнице прорычал демон. «Давай уже, ну, делай, что задумал. Я все равно сожру вас обоих и не подавлюсь ни твоей костлявой задницей, ни ее чертовым посохом!» «Заткнись!» Впервые рявкнул я на демона, потому что его словесный понос конкретно мешал мне соображать, и это неожиданно сработало. Но самое страшное, я чуть было не сказал это вслух, что стало бы моей роковой ошибкой. Я открыл рот, но после того, как Йонир замолчал, в голове все равно не добавилось ни одной здравой мысли. При этом я понимал, что нужно что-то говорить, иначе меня сочтут за идиота, и это в лучшем случае. «У меня нет времени, чтобы стоять тут и смотреть на тебя». А Сакура вышла из-за своего стола и направилась в мою сторону. «Я жду». «Я, а скажите, пожалуйста», — ляпнул я первое, что отыскалось в вакууме моего мозга. «Как вы относитесь к черному или красному цвету?» Воительница замерла в паре метров от меня и захлопала ресницами. Видимо, своим вопросом я и ее смог сбить с толку. «Не поняла». «Я говорю, что черный или красный пошли бы вам куда больше. Ну, то есть, я ничего не имею против розовых трусиков, конечно. Они симпатичные, но не слишком ли это мимимишно для такой суровой воительницы, как вы?» Выпалил я единым духом, понимая, что только что отрезал себе любые пути в эту приемную. С другой стороны, и правда, они не сильно гармонировали с прочей ее одеждой. И почему только это засело у меня в голове? «Что?» Какое-то время она еще полагала, что ослышалась или просто пыталась переварить поступившую информацию. Затем она впилась своими глазами в мои, но я выдержал ее взгляд. И все-таки ее реакции можно было позавидовать, потому что уже после неловкой паузы она расширила глаза и сквозь зубы прошипела: «Вон, вон из моего дома, и чтобы духу тут твоего не было. Еще раз увижу, и ты пожалеешь, что дожил до своей инициации». И мне много времени не потребовалось. Я тут же вылетел из ее апартаментов и направился к лифту. Однако облегчение это не принесло, хотя я даже не знаю, что именно могло бы принести облегчение. «И это, что это было?» Поинтересовался демон с вызовом, но гораздо более миролюбиво, чем раньше, когда мы удалились от небоскреба Асакуры на добрый километр. «На кой хер ты привел меня сюда, чтобы убить, а потом заднюю дал?» «Да не собирался я тебя убивать», — ответил я, несмотря на то, что сначала вообще не хотел отвечать. «И даже не знал, что она охотится за тобой. Просто нужна была страховка». «Нужна была страховка. Нет бы просто отпустить, как договорились». И тут я все же закипел. «Слышишь ты? Теперь моя следующая встреча с воительницей тоже может стать летальной для меня, понимаешь? А все из-за тебя, башка рогатая. Не дал мне нормально план наступления обдумать. Трусики мне розовые». Теперь я и сам понимал, насколько глупо это прозвучало. Но в тот момент я был просто ошарашен происходящим и не мог здраво мыслить. Я схватился руками за голову, но тут же одернул себя. Не хотел, чтобы еще и прохожие сочли меня идиотом. Какое-то время я шел молча, даже не зная, куда держу путь. Демон тоже молчал, хотя я ожидал, что он будет возмущаться или пытаться переложить вину на меня. Но нет, он просто молчал. Может быть, тоже о чем-то задумался. Мне же хотелось оказаться где-нибудь в таком месте, где мне полегчает. Совсем скоро я вышел к берегу реки и присел на песок. Мне почему-то казалось, что Асакура сейчас стоит у своего панорамного окна и сверлит мне спину взглядом. «Послушай». Внезапно серьезным и при этом довольно примирительным тоном произнес Йонир. «Ты можешь меня выпустить. Я тебя не трону. Клянусь своим существованием». Я не знал, значит ли эта клятва хоть что-нибудь, но решил, что сделать это все равно надо. Пусть и без страховки. Если уж он решит меня убить, значит, сам дурак. «Сейчас выпустить?» — спросил я, уже потянувшись за рюкзаком со сферы, о котором я чудом вспомнил, уходя из приемной Сакуры. «Тут красиво». «Сдурел. В прямой видимости от дома демоноборца. Могли бы тогда и не уходить. Ну, это ж, конечно, в убежище, в подземелье». «Подземелье?» Я задумался. «Для того, чтобы отпустить демона, мне придется использовать ту сферу, которая у меня есть. А потом я останусь с пустыми руками. У меня останутся только сплошные долги перед Лехой, больницей и еще за квартиру. Если уж пойдем в подземелье, то тогда мне нужна будет сфера в обмен на ту, что я потрачу на тебя». Мне казалось, что это полностью справедливый обмен, но Йонир почему-то расхохотался. «Да уж, наглости тебе не занимать. То есть жизнь, которую я тебе обещал, уже сама по себе ничего не стоит?» «Жизнь за жизнь, а сферу за сферу». «Ой, ладно, ладно. Только пойдем в другой данж. Там и сферы повыше уровнем будут, и враги поинтереснее. А то этих сопляжуев бить даже стыдно». «Согласен», — спокойно ответил я, отчего демон лишь удивленно хмыкнул. «В данж, скорее всего, и не попасть уже. Какое-то время там будут дежурить городские власти». Но ехать туда решили ранним утром завтрашнего дня. Сегодня было уже поздно соваться к подземелью. Я попытался настаивать, но, как ни странно, отказался Йонир, хотя именно он был заинтересован в том, чтобы как можно быстрее выбраться. «Ты слишком устал, я чувствую это», — проговорил он странным задумчивым тоном, словно думал в этот момент вообще о другом. «Тебя же первый слизняк замочит, и буду я рядом с твоим гниющим трупом прохлаждаться. Удовольствие сомнительное». Я даже отвечать на это ничего не стал, так как на самом деле устал. События сегодняшнего дня вымотали меня напрочь, а розовые трусики только добили. Придя домой, я тут же рухнул на кровать и почти уже заснул, когда раздался звонок по телефону. «Ну и чё ты?» — с наездом в голосе спросил Леха. «Я отменил все дела, сижу, жду тебя, а ты все не звонишь и не звонишь. Ты меня кинул, друган». Он говорил со смехом, только мне вот в данный момент было совсем не до смеха. «Слушай, дела твои никуда не денутся. Позвони ей и позови обратно, а я не могу, очень устал. А завтра еще в Северный данж рано утром, так что извини, друг, в следующий раз». «А случилось что?» Леха тут же переменил тон, спеша проявить участие. «Если надо, я могу через 15 минут быть у тебя». «Не, спасибо», — ответил я, уже хотел дать отбой, но друг не унимался. «Подожди, подожди, что ты сказал? Северный данж? Ты с ума сошел? Это же только для опытных. Там твари до третьего уровня. Тебя на отдельные косточки разберут и даже имени не спросят. Отдавай я с тобой». «Ага, это чтобы трупов было в два раза больше? Нет, спасибо, я сам». «Макс», — попытался достучаться до меня друг. «Что происходит? Ты точно в порядке?» «Да, я в порядке. Мне уже наскучил этот разговор, и я хотел спать. Давай я завтра вернусь, и мы с тобой обо всем поговорим, хорошо?» «А если не вернешься?» «Тогда не поговорим», — ответил я и дал отбой. «Порою от друзей тяжелее всего отвязаться». «Вот поэтому проще одному», — сказал на это Йонир. «А может быть, мне это приснилось?» Пока ехали до данжа, рассвело. Таксист попался молчаливый, но очень умелый. Главное, что и недорого. У меня еще хватит денег и на обратную дорогу, если она, конечно, будет. На площадке перед подземельем уже собирались группы призывателей. И как же они были не похожи на нашу? Тут каждый был обвешан оборудованием и оружием, несмотря на отличных боевых пэтов. Я оглядел людей, но никого знакомого не увидел. Более того, тут даже не было никого моего возраста. Все за 30, угрюмые и молчаливые. Хотя, при виде меня, они почему-то начали отпускать различные шуточки. Но я не обращал на это внимания, а прошел ко входу. «Эй, малец!» — окинул меня здоровенный мужчина с бородой и трубкой в зубах. «А ну, подойди!» Сначала я хотел его проигнорировать, но потом решил, что он может поделиться со мной какой-нибудь полезной информацией, поэтому подошел. «Здравствуйте!» — для приличия сказал я, подойдя к бородатому. «Ты че, один туда собрался?» — удивленно спросил тот, попыхивая трубкой в рассветных сумерках. «Ну да», — коротко ответил я. «Это ж чистое самоубийство!» Я лишь развел руками. «Если это все, для чего он меня позвал, то тогда не стоило останавливаться». «Отдавай к нам!» — продолжил бородач. «У нас весьма демократичная группа, почти все знакомые. По дележке тоже все честно, не переживай. Понятно, что кто вложил больше, тот и получает больше. Но без лута не оставим, обещаю». Я вспомнил, что у Северного данжа есть особенность. Группы тут зачастую формируются прямо на входе из желающих, так как сюда едут не только из нашего города, но и из соседних. Поэтому само по себе приглашение одиночки не было чем-то из ряда вон выходящим. Но в целом... Я мельком глянул на их артефакты. Желтые, красные, даже парочка совсем темных промелькнула. И ни одного синего или зеленого, то есть все от третьего ранга и выше. Да, с такими спутниками до меня очередь дележки даже не дойдет. «Нет, спасибо», — ответил я. «Вынужден отказаться». «Да ты подумай», — настаивал бородатый, продолжая пыхать трубку. «Отстань от него», — к нему подошел жилистый призыватель с красным камнем на кольце. «Ты что, не видишь? У него артефакт даже и не инициированный. Видать, тиснул где-то». «Это мой!» — злобно произнес я, словно это я теперь был демоном. «Я его получил при инициации». «Да он шутит!» — попытался сгладить остроуглый бородатый. «Тогда еще лучше!» — хмыкнул жилистый, ткнув меня пальцем. «Получается, он... нулевка, что ли? Это же, как это, безалкогольное пиво, понимаешь?» Шутку оценили и захихикали почти все. «А разве такое бывает?» Мужчина, заговоривший со мной первым, даже трубку изо рта вынул. «Я ни разу не слышал про нулевой ранг». «Бывает, бывает», — поспешил уверить его жилистый. «Только недолго». Тут уж расхохотались все, и я поспешил скрыться в данже. Правда, обсуждение вслед еще некоторое время слышал. «Отстаньте вы от парня!» — вещал бородатый. «Ну пропадет же в одиночку, жалко!» «Да ему, видимо, жить надоело, вот он и собрался самоубийца, а ты ему мешаешь!» — проговорил кто-то другой, видимо, жилистый. «Его можно понять!» — это был уже кто-то третий. «Как жить таким неудачником с нулевым рангом?» И снова раздался смех, а я только сжал кулаки. Было желание ускорить шаг или вообще побежать, но... Нет, я продолжил идти с тем же темпом и не опуская головы. Посмотрим еще, кто выйдет из этого данжа победителем. В конце концов, у меня был свой план, который я собирался воплотить в жизнь, и лишние глаза и уши мне были ни к чему. К счастью или к сожалению, но теперь у меня был секрет, который я не мог никому раскрывать. Демон указывал мне примерное направление, а я сверялся по отметкам, оставленным тут призывателями за долгое время. Но чем глубже я заходил в подземелье, тем реже они становились. В целом, все закономерно. Там, где все пути многократно схожи, на отметок больше, а в таких местах, куда мало кто доходил, их почти нет. «Сейчас направо. Потом через пару сотен метров должно быть ответвление налево». Вел меня демон туда, где мы могли бы исполнить ритуал, и заодно и найти мне сферу для замещения той, что была у меня. «Стой! Подожди-ка!» Я остановился и прислушался. Вдали, примерно в том направлении, куда мне надо было идти, послышались приглушенные голоса. «Там уже кто-то есть», — проговорил я, понимая, что еще совсем недавно, наоборот, был бы рад людям поблизости. «Так что надо искать другой путь». «Ой, ну разворачивайся», — с неохотой проговорил Йонер. Видимо, рассчитывал на что-то в том районе, куда меня вел. «Иди прямо, держись правее, потом будет резкий поворот направо». И совершенно внезапно я едва не рассмеялся. Мне пришлось сдерживаться, чтобы не расхохотаться на весь данж. «Что с тобой? Истерика?» «Нет, Я часто слышал, что нужно скрывать своего внутреннего демона, но никогда не думал, что это может оказаться в буквальном смысле. Подожди, недолго осталось. Да уж, подумал я уже сам с собой. Такой внутренний демон, что ни другу рассказать, ни другому призывателю. Ведь Асакура могла убить меня вместе с ним, так? Наверное, да. Решила бы, что я его укрываю. Я же его и правда укрывал. Я снова схватился за голову. Нет. Хочу, чтобы все это скорее закончилось. Вот прямо сейчас. Но, как говорится, бойтесь своих желаний, потому что внезапно из-за очередного угла на меня выскочил монстр. Невысокий, чуть больше собаки, но злобный, как 100 чертей. Первым делом я отскочил, чтобы неожиданно не получить ранений когтями или зубами, и тут же почувствовал внутри себя силу. Что бы ни происходило, когда я впитывал энергию сфер, она никуда не девалась со временем, делая меня сильнее. Единственный минус — у меня не было никакого оружия, кроме того самого ножика, которым я убил своего первого монстра. Но снять рюкзак и шарить в нем возможности не было, так как тварь оказалась на редкость проворная. Монстр скалил зубы и наскакивал на меня, словно бешеная собака или волк, но вдобавок норовил зацепить когтями. Судя по всему, рассчитывал порвать мне кожу и ослабить. По сравнению с тем, кого я встретил в своем первом данже, этот был куда более подвижный и гораздо злее. Я несколько раз отпрянул, чтобы не получить ранения, но понял, что нападающий может достаточно долго теснить меня, а я этого терпеть не собирался. Совершив несколько обманных движений, я запутал тварь и приблизился к ней на достаточно близкое расстояние, чтобы ударить. Хук вышел что надо. Я вложил в него достаточно энергии, и голова монстра мотнулась в сторону. Я даже на мгновение понадеялся, что свернул шею, но не тут-то было. Он быстро оправился от удара, сгруппировался, присел на лапах, чтобы восстановить устойчивость, и оскалился. Надо было не останавливаться, а бить еще раз и еще, но теперь я уже не мог подойти. Тварь наступала на меня, низко пригнув голову. Были бы у меня подходящие сапоги, голенище которых практически невозможно прокусить, я бы, конечно, пнул ее изо всех сил, но в моих кроссовках пока приходилось только отступать шаг за шагом. «Это дихотец», — голосом телевизионного ведущего сообщил мне демон. «Монстр второго уровня». «Прекрасно», — отозвался я, одновременно с тем выискивая слабые места у твари для нападения. «Вот нахрена мне эта информация?» «Чтобы знать, как действовать. У них слабое место — двурогая кость внизу грудины. Если хорошенько за нее ухватиться, то можно вырвать все передние ребра буквально до горла». «Можно за новые знания я отблагодарю тебя как-нибудь позже, хорошо?» — мысленно рыкнул я. «А сейчас мне нужно ее победить». «Вряд ли это получится. Дихотец постарается тебя измотать и в какой-то момент достанет. А под когтями у него сильный яд, который сработает в первые же 15 минут. Одним словом, тебе придется туго. У тебя еще не хватает сил, чтобы мочить ему подобных с одного удара. Но есть вариант выпустить меня». «Да я уже давно бы это сделал, если бы ты меня не водил зад-вперед!» — не выдержал я. И в этот момент тварь, которую Йонер называл дихотцем, прыгнула, растопырив все когти на передних лапах. Уж не знаю как, но я с немыслимой скоростью сорвал рюкзак и в том же движении двинул им по лапам монстра. «Осторожней со сферой-то!» — взвыл демон. «Но мне было плевать. В руках появилось хоть какое-нибудь оружие, чтобы достать монстра. Дихотец, кажется, тоже почувствовал, что я стал еще увереннее, поэтому, напав еще пару раз, юркнул куда-то в тень». «Оу, плохо дело. Его бы лучше это... убить». «Почему же плохо? Да, я не убил его, даже не ранил, но заставил сбежать с поля боя, а это уже что-то». Я почувствовал даже некую гордость за себя, что практически на равных смог сразиться с монстром без какой-либо магии. Да, пусть это монстр всего второго уровня, но мало кто может похвастаться подобным. «Ты просто не знаешь их повадки. Он понял, что не получится взять тебя в лоб, поэтому перешел к другой тактике. Он выследит тебя и нападет в тот момент, когда ты будешь меньше всего готов к этому». «А мне найдется, чем его встретить», — ответил я, доставая и раскрывая нож. «Теперь с целой шкуры он не уйдет». «Ой, не смеши, мои рога. У дихотца клыки гораздо больше твоего ножичка. Им разве что в зубах ковыряться. А хотя, памятуя о том, как ты орудовал им в прошлый раз, можно предположить, что монстр превратится в дуршлаг». Я ничего на это не ответил. Отошел на несколько шагов и сел, чтобы освободить демона. Как бы там ни было, это основное, зачем я сюда пришел. Без лишних приготовлений вынул сферу, положил к себе на колени и приложил к ней камень. Тот засветился глубоким синим цветом. Сфера тоже набирала свечение. «Да, да!» — заорал вдруг демон. «Работает! Я сейчас буду свободен! Да!» Мне показалось, что последнее громогласное «да» я слышал уже не в сознании, а ушами. Меня и самого охватило что-то вроде эйфории, словно это меня освобождали из темницы. Видимо, за время, пока мы были вместе, успели, если не сблизиться с демоном, то как минимум привыкнуть друг к другу. Как бы странно это ни звучало. Однако у меня появились другие проблемы. Дихотец не только дождался, пока я буду более всего уязвим. Он откуда-то притащил своего сородича, и вдвоем они кинулись на меня без предупреждения. Вот только что я всматривался в темный коридор, и уже в следующий миг две оскаленные пасти под горящими глазами неслись в направлении моей шеи. Отскочить я не мог, потому что тогда нарушилась бы связь между камнем и сферой. С другой стороны, да не пошло бы оно! «Как же хорошо!» — орал демон над самым моим ухом. «Ра! У меня есть тело и мышцы!» Я не отбросил сферу, но решил, что защищусь ею от одной пасти, другую пну ногой. И так и вышло. Пришлось завалиться на спину, но зато я смог выполнить финт, который задумал. За секунду до него я услышал странный звук, больше похожий на хлюпанье. И еще голова, которую ударил ногой, как-то легко отскочила в бок. Я тут же подобрался и вскочил на ноги. Демон разминал рельефные многочисленные мышцы, словно они могли затечь, пока он сидел в артефакте. А вот монстры валялись обезглавленными у моих ног. «Ой, извини», — проговорил Йонир, кивнув на трупы. «Очень хотелось кого-нибудь убить. И да, сфера из них не выпала. Слишком слабые шавки». Я распрямился и встал перед ним в полный рост. «Если он сейчас дернется, то мне придется его убить». «Постараться убить», — поправил я сам себя, понимая, что врать себе нехорошо. «Ну, или хотя бы не умереть». «Как же круто! Я свободен!» Тем временем демон потерял ко мне интерес. Он ощупывал себя и радовался, даже не глядя в мою сторону. «О-ха-ха-ра!» Его смех перешел в радостное рычание. «Впервые в жизни я видел настолько радостного демона! Хотя я не часто вижу демонов, даже в видеороликах. Но мне сложно было представить, как это рогатый из чади ада радуется и смеется». Я понимал, что тоже готов порадоваться вместе с ним, вот только мне что-то не дает. Кинув взгляд на сферу в моей руке, я понял, что она пуста. Максимум, на что она сойдет, дать ею по голове монстру, пока оболочка не развеялась совсем. А вот силы во мне точно не прибавилось. «Круто! Круто, круто, круто, круто!» Йонир как ребенок прыгал передо мной и орал в потолок. Правда, от каждого его прыжка земля под ногами чуть сотрясалась, что меня настораживало. Слова восхищения перемешались с ругательствами, но было очевидно, что ему очень хорошо. «Я Сакури хером по всей морде поводил!» Он показал кулак с оттопыренным средним пальцем потолку. «Демоноборец хренов!» И только теперь, немного спустив пар, он обратил внимание на себя. «Расслабься!» — прорычал он, затем прокашлялся. «Не обращай внимания, это у меня голос такой. В детстве испарениями серы надышался. Я тебе слово дал, что не трону. Поклялся дорогим для меня». Только теперь я смог выдохнуть и почувствовать себя более-менее нормально. Ну, если не считать того факта, что передо мной стоял огромный демон, который из-за меня провел в заточении несколько дней и мог бы быть по этому поводу дьявольски недоволен. «Хорошо!» — кивнул я и закинул рюкзак за спину. «Тогда я пойду». «Куда?» — рявкнул он, потянулся ко мне и даже застыл, когда я отпрянул. «А сферу? Ты же просил сферу взамен. Из этих не выпало. Пойдем искать более удачливых жертв». «Ну и формулировочки!» — я пожал плечами и двинулся вслед за демоном. «В конце концов, под его охраной мне никакие монстры этого данжа не были страшны». По подземелью мы проходили несколько часов. Полагаю, снаружи день уже начал клониться к вечеру, а мы продолжали пробираться по самым темным коридорам, полузатопленным гротам и глухим тупикам. Все для того, чтобы найти сферу, которую пообещал мне демон. И дело было не в том, что мы никого не встречали на пути. Скорее, наоборот, такой мерзости, как в этот день, я никогда в своей жизни не видел. Ко многим Йонер меня даже не подпускал, уничтожая их сразу точными и убийственными движениями. Но сфер не было. Вообще ни одной. «Да что же это такое?» — начал недоумевать мой спутник примерно на третьем часу нашего блуждания. «Из этого точно должна была выскочить. Хоть второго, но скорее третьего уровня. Вот твари жадные!» Трупы монстров за нашими спинами множились, а толку от этого не было никакого. «Слушай», — сказал я, когда ноги уже начали ныть, — «мне кажется, дело не в их жадности». «А в чем тогда?» «Может быть, в камне или еще что-то, но я других причин не вижу». «Какого...» Йонер насторожился и обернулся ко мне, а его глаза тут же замерли на артефакте призыва. «С чего ты так решил?» «Ну, смотри». Эта мысль мне самому только что пришла в голову, поэтому я не мог четко сформулировать ее. «Просто раньше ты мог выбивать сферы из монстров, а теперь нет. Единственное, что произошло между этими двумя периодами, твое нахождение внутри артефакта». «Да у меня и раньше-то не так, чтобы часто получалось», — задумчиво проговорил демон и даже привалился к стене. «Но чтобы вот так целенаправленно, несколько часов и ничего, такого точно не случалось. Думаешь, какое-то магическое проклятие на меня могло упасть?» «Я не знаю. Мне тоже захотелось опереться на что-то, и тут я увидел большой камень и сел на него. Ноги тут же благодарно загудели. И у нас есть только один вариант это проверить». «И какой же?» — заинтересованно проговорил Йонер. «За те часы, пока мы блуждали вместе, я понял, что мы сильно отличаемся друг от друга. В первую очередь мышлением. Но этим он вообще от всех людей отличается. Йонер был единоличником, эгоистом в самом чистом проявлении этого слова и даже не скрывал этого. Ему были чужды социальные конструкты. Ценил он только одно — собственную свободу. Причем это слово означало полную независимость вообще от всех, а уважал лишь силу. Единственное, что заставило его бродить со мной по данжу, данное им слово. Это тоже было важно. Именно потому, что он ценил себя и все, что исходило от него. Черт, он даже умудрялся воспевать жар, исходящий от него. «Я должен сам убить монстра, чтобы убедиться», — решительно заявил я. «Ха, ты видел, какие тут крокозябры рыщут? Второй уровень самый редкий, а у тебя...» Тут он задумался. «Если бы я сравнивал твою силу с монстром...» «Нулевой?» — криво усмехнулся я. «Скорее первый. Но, как я понял, ты можешь стать сильнее. Чтобы тебя прокачать, надо еще несколько сфер. А где их взять? Чувствуешь подвох?» — хохотнул демон, а я про себя подумал, что чувство юмора у него так себе. «Это все понятно», — я действительно трезво воспринимал происходящее с нами. «Но другого способа проверить у нас просто нет, и я не хочу, чтобы ты кинул меня посреди подземелья, потому что устал пытаться выбить из монстра сферу». «Тогда надо идти туда, где есть слабые монстры». Йонер качал хвостом в те моменты, когда человек пожал бы плечами, и вообще его мимика и жесты достойны отдельного рассказа. «Но и сфера, которую, возможно, у тебя получится выбить, будет никакой. Первый уровень максимум. В общем, хрень, короче». Все, что говорил демон, было правдой. Горькой, но правдой. Мы с ним оказались в каком-то замкнутом круге. Первая эйфория от освобождения у него уже прошла, и теперь он все больше скатывался в угрюмое и гневное состояние. Но пока держался и на мне свое настроение не вымещал. «Хорошо», — наконец решился демон. «В конце концов, ты крепкий воин, но в случае чего мне придется вмешаться». «Только в том случае, если увидишь, что иначе никак, хорошо?» Я указал на него пальцем, словно требовал с него обещания. «Идет», — ответил он, оттолкнулся от стены. «Пойдем, найдем подходящую жертву». Но далеко мы уйти не успели. Йонер, идущий впереди, вдруг остановился и показал мне отработанным уже жестом, чтобы я спрятался в ближайшую нишу. «Что?» — поинтересовался я шепотом. И тут демон ко мне обернулся, а я даже отпрянул. Я уже немного разбирался в его мимике и понял, что он сильно озадачен и насторожен. «Я не знаю», — ответил он без капли обычного сарказма в голосе. «Чувствую впереди очень странную и необъяснимую атмосферу». «И почему ты так напрягся?» Я уже вжимался в нишу, но, судя по морде Йонера, она мне вряд ли могла бы помочь. «Тут много всякого странного». «Ты не понимаешь». Хвост демона дергался, словно у недовольного кота. «Это не то место. Тут не должно быть никого слишком серьезного. Но все мои инстинкты словно взбесились, вопят об опасности». «Может, уйдем тогда?» предложил я, но Йонер сделал жест рукой, которым всегда останавливал меня. «Ты что, боишься, что ли?» Меня почему-то так поразила эта догадка, что я развеселился. «Гардар!» — на полном серьезе осек меня демон. «Ты, это, болван, что ли? Просто что-то странное, а я не могу точно определить, что именно. Вот и предупредил тебя. Но мне и самому стало интересно, что ж там прячется-то?» Вдруг из тоннеля, уходящего в темноту, повеял ветер. Он принес с собой гул, от которого у меня мурашки побежали по спине. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Звуки, которые заставляли вибрировать все мое существо. А затем я почувствовал запах. Но пока не мог его идентифицировать. Вслед за ним появились и другие звуки. Лишь частично я слышал их, но не мог разобрать. Однако мне точно не хотелось бы встретиться с тем, кто их издавал. «Ну что, возвращаемся?» — спросил я, стараясь не показать своих чувств. «Или идем дальше?» Йонер смотрел перед собой, не моргая. Видимо, он погрузился в размышления, но меня очень напрягало то, что он застыл. Демон просто стоял и не двигался, словно окаменевший. Лишь его хвост подавал признаки жизни. А нечто из темного туннеля тем временем приближалось.